Глава 15. Я возвращалась ко всем, прокручивая услышанное в голове, и так и не была до конца уверена, был это глюк или реальность. Но больше всего меня вгонял в ступор голос, точнее два голоса, будто двое произнесли одновременно «Лис из сна» и «Медведь». Но ведь этого быть не может, верно? На месте стоянки меня ждали только животные. Рада пересела на волка, а мне подставили вчерашнюю спину, на которую я и раскорячилась. Я уже заранее готовилась к болевым ощущениям в мышцах, надеясь, что потом смогу свести ноги. «Рада, а нам долго добираться до гор?» — спросила я, стараясь отвлечься от своих мыслей. Животные хоть и бежали, но двигались рядом, что позволяло переговариваться. Рада посмотрела на меня с любопытством. Ее глаза сверкали в лучах солнца. «Дней 10, верхом на зверях. Пешком вышло бы почти месяц. Но сомневаюсь, что за нами не отправили погоню. А значит, можем и задержаться в пути», — сказала Рада. Ее голос звучал ровно и спокойно, как будто она уже переживала подобное не раз. «Ты так спокойно об этом говоришь?» — заметила я, не в силах скрыть удивление. «А толку распаляться и зря нервничать?» — ответила она, пожав плечами. «Этого не избежать. По возможности будем прятаться в деревьях. Но рано или поздно нас найдут и завяжет собой. Кто уж победит, рассудит лисий бог». «Снова этот лисий бог», — пробормотала я тихо, но, похоже, меня все же услышали. Рада обернулась, ее взгляд был полон понимания. «Снова. Привыкай, он теперь и твой бог тоже», — с легкой усмешкой произнесла Рада. «Хотя тебе, наверное, он все-таки не захочет быть богом». «Ты это к чему?» — недоуменно спросила я. «Сама скоро узнаешь. Придет время, и все встанет на свои места», — ответила она. Ее голос звучал уверенно. «Ты прям как лис из моего сна. Недоговоры, загадки», — заметила я, пытаясь понять, что она имеет в виду. «Такова жизнь. Не каждому дано все знать». «Но тебе даже 10 еще нет. Откуда ты все знаешь? Ты не была такой серьезной раньше». «Да, жизнь побила, но ребенок не может превратиться за одну ночь в бывалого генерала». Рада остановилась на мгновение, и ее взгляд стал более серьезным. «Если только к этому ребенку не пришли знания прежних, как ты назвала? Генералов?» — задумчиво произнесла она. «Хорошее название, но мне больше подойдет вожак». «Ты же человек!» — меня начало трясти от волнения. «Какой к черту вожак из мелкой пигалицы?» «Ненадолго, это тоже скоро изменится», — с уверенной улыбкой ответила она. «И кто ты? Медведь? Волк? Лиса?» «Волчица. Белая волчица. Будущий вожак стаи. Хоть она и будет состоять из разных хищников», — произнесла Рада с гордостью. «Зашибись. Приплыли, мать твою. А я тебе на кой тогда, такой умной и всезнающий? Высадите меня у деревни и идите в свои будущие владения. Без лишнего груза». Не смогла сдержать я сарказм. «Кто сказал, что ты груз? Ты моя мама». Эти слова застали меня врасплох. Я замерла, не зная, как реагировать. «Ага, 10 раз. Я, может, и была мамой недолго, но для маленькой девочки, а не вожака», произнесла я, пытаясь вернуть ситуацию в привычное русло. «А вожаки не могут быть детьми?» — с вызовом спросила Рада. «Ты себя со стороны слышала? Ты не ребенок. Больше нет. Твоя речь, повадки — все взрослого существа. Осталось в росте прибавить только». «Я поняла тебя, но ты отправишься с нами», — произнесла она, и в ее голосе не было ни капли сомнения. «Весело выходит. Вожак захотела новую маму. Ей дали. Вожак захотела меня с собой тащить, и я должна следовать. А мои желания вообще что-то для кого-то значат в этом чертовом мире? Чего хочу я?» Злость била в висках, и я уже не говорила, а орала на нее. «И что же ты хочешь?» — спокойно спросила Рада. Ее интонация не изменилась, словно она не замечала моего гнева. «Горячую ванну, жареного мяса и свой мир. Вот чего я хочу!» — выпалила я, чувствуя, как эмоции накрывают меня с головой. «Ну, первые два варианта будут и здесь, правда, не скоро. А вот в свой мир ты уже не вернешься. Привыкай к этому». Эти слова заставили меня замереть. Я не могла поверить, что она говорила так спокойно о том, что я потеряла. «Ты не можешь так просто решать за меня!» — закричала я, но в глубине души понимала, что она права. Я была в ловушке, и это было невыносимо. Я не решаю за тебя. Я просто говорю, что нам нужно двигаться дальше». «Да пошла ты! Эй, остановись! Дай слезу!» Закричала я, дергаясь на медведи, с единственным желанием уйти отсюда как можно дальше. Пошли они все к чертовой матери. Все! Это четвероногое чудовище не обратило на меня ни малейшего внимания и продолжало следовать своим путем. А мне нужно было. А раз нужно, значит, насрать на последствия. Я просто спрыгнула с него, больно приземлившись на ноги, и полетела во враг, который не заметила. Мало того, что я свезла колени, так еще и травмировала незажившие раны с разборок. Платье снова порвалось по шву, когда пришлось латать юбку от бедра. Спасибо всадникам. Теперь придется светить голым задом на всю округу. За что мне все это? «Ну и зачем ты это сделала?» — спросила Рада, но в ее голосе уже не было прежней уверенности. Она больше не была той, кто мог меня успокоить. «За Надом! Я просила его остановиться и дать мне слезть, но, похоже, без твоего слова меня никто слушать не собирается!» — выпалила я. Гнев и обида смешались в моем голосе. «Было бы странно, если бы было иначе. Не ты вожак!» «Да задрала ты! Вожак, вожак, вожак! Засунь себе в задницу свое вожакское эго! Ты еще не заслужила так себя называть, просто из-за того, что родилась им? Так этого мало. Надо делом доказывать, а не тыкать своим величием. Сейчас ты девятилетняя пигалица с голубой кровью, и все!» Выпалила я, сидя вся в грязи и ветках, с кровью и порванным платьем. Но мне было начихать. Я заколебалась жить и пытаться разгрести это дерьмо под названием Попадалова. А это, считает себя вожаком, решила, что может мною управлять? Значит, пусть катится на все четыре стороны. «Мне 9,5, и кровь красная». «Да хоть фиолетовая. Это оборот речи моего мира. Гуляй, Вася, катись со своей свитой. И чем дальше, тем лучше». «Ты пойдешь со мной», — произнесла Рада, и в ее голосе звучала решимость. «Хрена с два я с тобой такой куда-то пойду. А прежней ты уже не станешь, как я понимаю». «Правильно понимаешь», — кивнула она. «Ну, значит, здесь наши пути расходятся», — произнесла я. И в этих словах звучала окончательность. Я не собиралась больше терпеть ее высокомерие и самоуверенность. Рада молчала, и в ее взгляде читалось понимание. Я знала, что это решение было трудным для нас обеих, но я больше не могла оставаться в этом состоянии. Я не хотела быть частью ее мира, в котором меня не слушали, не уважали и не ценили. «И куда ты направишься? Без денег, еды и в порванной одежде?» — спросила Рада, закатывая глаза. «Не впервой», — ответила я, не обращая на нее внимания. «Катись уже! Эй, Бурый, забирай свою королевишну, задержалась она больно». «Как знаешь», — произнесла она с ноткой разочарования и, залезая обратно на волка, развернулась, чтобы продолжить путь, но тут меня осенило. «А, совсем забыла, у тебя там магия барахлит, тебе подопытная крыса нужна, что добровольно сдохнет ради вожака», — крикнула я ей напоследок. «Знаю», — ответила она, притормозив, чтобы дослушать. И в тот же миг вся стая сорвалась с места, кроме одного щенка. «Это что за нафиг?» «Ты тоже вали. Мне прицеп в виде оборотня вообще не упал. От тебя проблем в человеческих поселениях будет больше, чем я вывезу физически», — произнесла я, глядя на него с раздражением. Мелкий, поскулив, направился за остальными. «Вот и хорошо. Вот и славно. Меньше проблем, голодных ртов. Одной проще». Мне и в прошлой жизни было проще одной. Я могла делать, что хочу, и не зависеть от чужих решений и капризов. Поначалу я не понимала, почему все отдаляются от меня. Я не общалась ни с одним одноклассником, а с соседями лишь обменивалась приветствиями. На работе все взаимодействия сводились исключительно к профессиональной деятельности. Ни больше, ни меньше. Но постепенно я осознала, что, возможно, дело не в других, а во мне. Мне самой никто не нужен. Я не люблю звонить или писать сообщения. Телефон для меня – это в первую очередь музыка и связь в экстренных случаях. Телевизор не смотрю, предпочитаю фильмы и сериалы на ноуте, без рекламы и навязанного контента. Гулять люблю одна, в парке или по лесу, наслаждаясь природой, а не перемывая кости другим. Я сама по себе одиночка. Кота завела только потому, что вытащила его с помойки, полудохлого. Вылечила, а потом не могла пристроить. Но не обратно же его. И это был потолок. Он стал моим единственным спутником, но даже с ним я чувствовала себя немного изолированной. Я не искала общения, не стремилась к компании. Мне было комфортно в своем мире, где не было лишних слов и ненужных связей. Как-то решилась на серьезные отношения, парень даже переехал ко мне. Меня хватило на 3 месяца. Вопросы, которые меня мучили. Где я? С кем? Что пожрать? Лишняя грязь в квартире, лишняя вонь в сортире. Все это стало невыносимым. Все лишнее, не мое. Я привыкла жить для себя, и вот это совместное существование стало просто невыносимым. Зато денег, в отличие от жизни с кем-то, хватало на все. На поездки за границу, на туры по нашей необъятной. Просто больше не на что было тратить. Шмотки, косметика, гаджеты. Мимо. Моя душа радовалась исключительно билету на самолет. И больше ничему. Я осознала, что одиночество – это не всегда плохо. Это возможность быть собой, не подстраиваясь под чужие ожидания и не испытывая необходимость в постоянном взаимодействии. Я научилась ценить моменты тишины и покоя, которые дарила мне жизнь. И, возможно, именно в этом и заключалась моя свобода. Не нужно подстраиваться под чьи-то привычки и потребности. Одиночество, хоть и иногда тягостное, все же дает мне свободу. Свободу выбирать, как жить, что делать и куда ехать. И, пожалуй, это стоит гораздо больше, чем любые отношения. Вот и здесь, одной все-таки проще. Даже те 10 монет, что остаются в кармане, пойдут не на двоих, а на одного. А значит, будет чуточку легче. Я могу распоряжаться своим временем и ресурсами так, как хочу. Сняла платье и, оторвав юбку окончательно, привязала ее на манер парео. Пока сойдет. Куда идти, без понятия. Я обернулась и направилась в другую сторону, оставляя позади не только Раду, но и всю эту свиту. Пускай они сами разбираются со своими делами. Я была готова к новому пути, даже если он был полон неопределенности. Главное, что это был мой путь. Я вышла к городу к ночи. Сначала подумала, что вернулась в прежний, и чуть сердце в пятки не убежало, а потом рассмотрела. Нет, другой. И по освещению на улицах как будто богаче прежнего. В воротах стояла стража, но меня пропустили и даже подсказали, где найти работный дом. Все сначала, как в мой первый день попадания сюда. Ночь, ожидание утра, грязный и неподобающий видок, поиск нормальной вакансии. Все как тогда, за одним исключением. У меня уже не пусто в голове. Я более или менее ориентируюсь в миропорядке. А значит, что? Должно быть проще. Подошла к искомому зданию и удивилась, что у закрытых дверей уже ожидают 6 человек. Это немного выбило из колеи, но в тот же момент вселило надежду. Может, тут люди поадекватнее будут? Раз ищут работу, они жрут, что придется. Или вакансий так мало, а конкуренция большая, что это будет влиять на понижение зарплаты. Это уже плохо. В любом случае, все решится завтра с утра. Я 7-я, а значит, есть хоть маленький, но шанс. И вдруг, ну, помечтать, если, смогу пристроиться и жить. Просто жить, без оглядки на лишнюю дырку на юбке. Или на последнюю копченую картофелину. Ведь может же быть такое? Я думаю, что заслужила хоть немного комфорта и сытого живота. И целого платья, да, желательно несколько штук. А к ним обувку, трусы и теплую накидку. Эх, мечтать не вредно, как говорится. «Кто последний?» – взмах руки крайнего. «За вами!» «Ну, удачи мне!»